Очередь была теперь за служащим сберегательной кассы, и обыск обнаружил в его карманах перочинный ножик, портсигар из Карлсбада, два парижских резиновых изделия и брошюру «Искусство начинать и вести беседу». Затем обыскан был соленая булка, кельнер, но у него оказалась только дюжина фотографических карточек кабинетного формата, на которых он сам был изображен под руку с пожилою, взиравшей на него весьма любовно дамою. После этого доктор Рюбзам обратился к Станиславу Дембе. «Разрешите?» — спросил он вежливо. Дембо встрепенулся. «Что вам нужно?» «Это, конечно, только формальность», — сказал доктор Рюбзам. «Я, разумеется, вполне уверен, но...» «Да что же вам нужно?» — спросил Дембо, раздосадованный, что ему помешали. Как раз в этот миг ему пришло в голову средство спрятать деньги. Он собирался попросить Гюбеля взять их покамест к себе, а уж потом легко было найти выход. «Я просил бы вас прежде всего снять накидку», — сказал доктор Рюбзам. «Повторяю, я далек от мысли сколько-нибудь, но...» Дембо вытаращил на него глаза и подумал, что ослышался. «Что вы толкуете? Что вы сказали о моей накидке?» «Да, я попросил бы ее снять». Доктор Рюбзам становился нетерпелив. «Ни за что!» — сказал Дембо. «Что это значит?» — спросил доктор Рюбзам. «Вы не хотите?» «Вздор!» — сказал Дембо. «Оставьте меня в покое!» «Весьма подозрительно!» — воскликнул почтовый чиновник. «Ага!» — вырвалось у госпожи Сушицкой. «В самом деле очень странно», — подтвердил коммивояжер. «Так вот в чем дело!» — сказал доктор Рюбзам. «Дембо!» — крикнул Гюбель. «Часы у тебя?» «Какие часы?» — спросил Дембо, оторопев. «Часы господина доктора!» «Не думаете же вы, что я у вас украл часы?» — закричал Дембо в отчаянии. «Нет!» — спросил доктор Рюбзам изумленно и не совсем уверенным тоном. «Я думал, может быть, в шутку». «Но ведь это нелепость!» — уверял Дембо. «В таком случае дайте же себя обыскать!» «Нет!» — твердо сказал Дембо. «Но послушай, Дембо, это ведь только формальность. Не станут же эти господа...» «Нет!» — заревел Дембо и взглянул с мольбою о помощи на студента-медика. «Вот как!» — произнес доктор Рюбзам. «Вы не желаете?» «В таком случае я знаю, как поступить!» Он повернулся к Дембе спиною и подошел к столу. «Я не стану спорить», — сказал он совершенно спокойно. «К чему?» И в один миг сгреб все деньги, лежавшие на столе. Дембо смертельно побледнел, увидев свои деньги в руках у доктора Рюбзама. Ярость отчаяния вдруг нашла на него. «Нет, этого нельзя допустить. Нельзя допустить, чтобы деньги достались этому человеку. Надо броситься на него. Высвободить руки, вырвать у него деньги. Цепь должна была порваться. Для железа тоже ведь есть предел упругости. Сталь тоже ломается». И с невероятным усилием восстал он против своих оков. Мышцы напряглись, жилы вспухли, руки под гнетом необходимости превратились в двух возмутившихся исполинов. Цепь завизжала. Сталь выдержала усилие. «Нужно же мне получить обратно свои часы, так или иначе», — сказал доктор Рюбзам и сунул в карман деньги Дембы с не совсем чистой совестью. «Иначе я не могу поступить. Про нужду закон не писан».